Глава 6. Выхода нет, есть вход. Теневой город тоже плакал, но в его слезы мы не верили ни секунды. Он устроил оттепель на берегу, а по поверхности зеркального озера расходились и исчезали под водой оставшиеся осколки льда. Пришла весна, в один день за зимой и осенью, и привела нас обратно на улицы города. Город показывал, что и без Кара мы могли очутиться где угодно, где ему угодно. Без Кара мы могли вляпаться во все опасности, что город нам приготовил. Без Кара мы их и не заметили бы. И как будто мало смены времен года, отовсюду на нас надвигались сумерки. Город больше не притворялся знакомым. Он завладел нами и готовился открыться во всей красе. Солнце не садилось, оно гасло. Сгущались оттенки серого, исчезали прочие цвета. Мы шли внутри черно-белой фотографии, где черного становилось все больше. Мы почти не разговаривали и брели, еле передвигая ноги. Дома прижимались друг к другу и таращились на нас тусклыми окнами. Распахнутые двери подъездов приглашали войти. У некоторых расхаживали подростки нашего возраста. «Они как мы?» — Тоха задал вопрос, который вертелся у меня на языке. «В смысле, тоже попали сюда по ошибке?» «Давайте не будем выяснять», — попросила Лиза. «Нам надо идти». «Куда?» Я не понимал, куда и зачем мы идем. С тем же успехом могли бы усесться посередине улицы и ждать, когда неприятности упадут нам на голову. «Нам нужно двигаться вперед. Кар сказал, что мы должны сами понять, как действовать, чтобы найти выход отсюда. Вы с Антоном выбрали этот вариант, помнишь? Какая разница, что мы выбрали? Кара нет и выхода нет. И все-таки надо идти. Они флаеры раздают», — вмешался Тоха. Он шел чуть впереди и вертел головой. «У всех разные». Подростки выделялись в темной серой ночи. Одетые в спортивные костюмы с капюшонами, что прикрывали лица, они стояли потрое, словно по цветам светофора. Красный, желтый, зеленый. Пачки флаеров в руках тоже были трех цветов. «Очередной обман», — отмахнулся я. «Или возможность выбраться», — предположил Тоха. «В самом деле», — подхватила Лиза и осторожно тронула меня за плечо. «Ты только что не хотела ничего выяснять», — напомнил я сестре. «Они отличаются от тех, кого мы уже видели. В школе дети были бесцветными, как будто их распечатали на принтере, где краска почти закончилась. А эти, смотри, какие яркие! Они могут быть настоящими!» «Понятно все с ними. Они так хотят оправдаться передо мной и извиниться, что кричали друг на друга. И мы лишились помощи Кара. Я не хочу. Мы обещали Кару не спорить». Лиза погладила меня по плечу. Я дернулся, чтобы она убрала руку. «И обещали не сдаваться. Мы не станем доверять, но можем проверить, Жень. Спросим, кто они и знают ли, как выбраться отсюда, а как почувствуем опасность, тут же убежим, согласен?» «Нет», — сказал я, но все-таки пошел за ней. Тоха опережал нас на пару шагов. Он то и дело тер шею и сжимал кулаки. Сомневался, доказывал себе, что мы успеем убежать. Или ругался сам с собой. Я не стал его подбадривать. Хватит. Наподдерживался. «Работу предлагают». Он первым прочел, что написано на флаерах, и протянул руку для пожатия трем парням, когда мы приблизились. «Привет, пацаны!» — ответили на его приветствие три поднятые бумажки. «Присоединяйся к ярким», — значилось на зеленых листовках. «Нам нужны активные и жизнерадостные ребята, желающие зарабатывать. Привлекайте новых ярких, чтобы наполнить город красками». «Тестирование онлайн-игр» предлагали желтые. «От вас фантазия и смелость, от нас бесплатные игры и безграничное время на поиск выхода». «Работа в новом торговом центре все и сразу». На красных, помимо текста, нарисовали логотип, который Лиза назвала «рогом изобилия». Из коробки вывалились фрукты, игрушки, ключи разных форм, другие коробки, украшенные бантами. «Все и сразу» тем, кто ищет выход из сложностей. «Все и сразу» — легко и просто. Протянул Тоха. «Привет», — повторил он и обернулся ко мне, но я фыркнул. «Вы, случайно, не из верхнего мира?» «Про слоёный торт еще спроси», — фыркнул я второй раз. «Ну а как еще? «Ладно, попробую. Вы сюда как попали? Провалились? Вы дорогу не там перешли? Или в заброшке прыгали? Или...» Под капюшонами лица ребят было не разобрать, они наверняка ухмылялись Тохиным «или». «Он что, прыгал в заброшке? Без меня?» «Короче, вы не знаете, как нам домой попасть?» Листовки поднялись еще выше. «Они как неигровые персонажи», — сказал я, перечитывая короткую рекламу работы на желтом листе. «Пойдем отсюда». «Ты сказала, надо идти вперед», — я кивнул Риске. «Так давайте вперед». Но уйти не получилось. Мы натолкнулись на невидимую мягкую стену и отскочили от нее, уткнувшись носами в листовке. «Убежали, Лиза?» — я ткнул сестру под бок. «Прямо на сверхзвуковой скорости. Выбирай теперь». «Почему я?» — Лиза отодвинулась как можно дальше от листовок. «Потому что ты собиралась что-то там проверить». «Мы можем рассудить логически», — медленно произнесла Лиза. «Рассуждай вперед». Я готов был порвать бумажки, что торчали передо мной. Руки дрожали. «Женя, успокойся», — попросила сестра. «Я спокоен», — сообщил я и уставился в беззвездное небо, на котором исчезло солнце, а луны так и не появилось. «Рассуждай давай. Нам даже с цветом повезло. Если выберешь ты красный, то пойдешь путем опасным. Если желтый цвет возьмешь, то в беду и попадешь. А зеленый — самое то, правильно?» «Да», — прошептала Лиза. «Какая ты умная». Смех у меня вышел злой, даже горло заболело от него. «Не может быть так легко. Тут все с подвохом. Присоединяйся к ярким, это значит к ним», — Тоха указал большим пальцем за плечо на капюшонников. «Представляете, возьмем зеленый и застрянем здесь навсегда. Я за желтый», — он повернулся к листовкам и прочитал. «От вас фантазии и смелость, от нас бесплатные игры и безграничное время на поиск выхода». «Поиск выхода, понимаешь, это подсказка. Не торопись», — Лиза схватила его за локоть. «На красных тоже про выход написано. Все и сразу тем, кто ищет выход из сложностей. Но они красные, красные опасные», — Жека сказал. Я над Лизкой издевался. «Ну и что, красное всегда, как предупреждение». «В природе тоже так, чем ярче, тем опаснее. Лягушки, например, те, что яркие, ядовитые». «Но у нас не лягушки», — почти заорал я, но вовремя спохватился. Перед глазами всплыло лицо Кара. Он бы напомнил, чтобы мы прекратили припираться. «Предложи сам тогда». Тоха явно думал, что я не замечаю, как он опять сжимает кулаки. «Думаешь, мы не понимаем, что ничего хорошего, легкой подработки в этих предложениях нет?» — спросила Лиза. Они теперь решили вдвоем против меня выступать. «Заманивают типа курьерами работать или тексты перепечатывать, обещают побольше денег и что работать будешь 2-3 часа, а в итоге ничего не платят, а еще и угрожают потом. К тому же такая подработка может быть незаконной. А тут что, законы какие-нибудь есть? Ау, ты о чем вообще говоришь?» Я постучал себя по виску костяшками пальцев. «Мы хоть что-то говорим, а ты только злишься». Тоха говорил спокойно, но я видел, как он хмурился и кривил губы. Ему тоже было тяжело, но я не собирался его жалеть. «Можем считалочкой выбрать. Чем не вариант?» — сказал я, лишь бы что-то сказать. «Или каждый возьмет свою?» — пробормотала Лиза. «Нет!» — хором вскрикнули мы с Тохой. «Тогда...» — она задумалась. «Можем спросить?» И, не дождавшись нашего мнения, подошла к парню в желтом костюме. «Что будет, если мы выберем тестирование игр?» «Почему именно игры?» — возмутился я. «Погоди!» — бросила Лиза, не оборачиваясь. Желтый парень неожиданно включился. «Отличный выбор, о котором вы не пожалеете!» — выкрикнул он, и из-под капюшона показался кончик носа. «Вы отправитесь в необыкновенный мир игр на ваш вкус, от спокойных аркад до головокружительных приключений на неизведанных планетах, от головоломок в доме с привидениями до миссии на затерянном острове. Прошу взять наше приглашение», — он потряс флаером, «и спуститься в пространство, где время теряет значение». Он отодвинулся, пропуская нас в подъезд. Двое других ребят отошли подальше. Они подняли листовки над головами и повернулись в разные стороны, словно ждали, что вот-вот из сумрака придут другие дети, попавшие в плен теневого города. Я бы остался посмотреть, появится ли кто-нибудь, но Лиза вошла в подъезд. Тоха что-то невнятно пробурчал и последовал за ней. «Возьмите приглашение», — повторил желтый, но Лиска не брала листовку. «Моя сестрица что-то задумала, дошло до меня, и ярость, которую я выплескивал на нее и на друга, улеглась. Лиска не дурочка, она не просто так не берет желтую бумажку. Взять — значит согласиться на работу, а она решила разведать обстановку. Молодец, моя школа». В подъезде пахло супом, который подогревали уже не в первый раз. Желудок мой тут же жалобно заныл, но я потребовал у него молчать. Суп мы точно есть не станем, тем более старый, тем более тут. «А какие условия работы вы предлагаете?» — спросила Лиза у парня. «Мы несовершеннолетние. А какая зарплата? Работа в удовольствие. Вы не заметите, как пройдет время. Тот отвечал как запрограммированный. И разве что-то может быть лучше онлайн-игр? Парень не стал подниматься по широкой лестнице. Он открыл щербатую деревянную дверь, ведущую в подвал, и поманил идти следом. Ни вывески, ни освещения над ступеньками. Он серьезно верил, что мы туда пойдем? Но Лиска почему-то занесла ногу над порогом. «Куда ты?» — я оттолкнул Тоху, чтобы остановить ее. «Я одним глазком. Там темно. Откуда ты знаешь, что там? В подвалах накапливаются вредные газы. Вдруг там крыс травили или насекомых? А еще там могли быть завалы всякой ненужной рухляди, которую притаскивали туда жильцы дома, или лабиринт, в который нас, как лабораторных мышей, заманивал город. Ты миф о Минотавре помнишь?» Мысли о лабиринте разбудили во мне уроки истории за 5 класс. Я больше впечатлился древним Египтом, но и древняя Греция — ничего так. Нет там Минотавра, но там могут быть люди, которые хуже Минотавра. Или те, что утащили Кара, — закончил я тихо. Там они держат таких, как мы, — возразила Лиза. С чего это ты так уверена? Надо было схватить ее и увести подальше от подвала, но вместо этого я спросил. И ты хочешь спуститься? Нет, хочу понять. Что? Над лестницей вниз зажглись желтые лампочки. Длинной нитью они осветили ступени, и когда зажглась последняя в цепочке, вспыхнуло неоновое освещение подвала. Ядовитого газа там точно не было. Дети человек 10 сидели плечом к плечу в очках виртуальной реальности и размахивали руками, погруженные каждый в свою игру. Кто-то смеялся, кто-то вскрикивал от страха, кто-то победно вопил. «Да, да, у меня получилось! Возьмите приглашение!» Парень подсунул листовку Лиске под нос. «Сколько они сидят тут?» Повернулась к нему Лиза. Она так и не сделала шаг вниз. «Время пролетает незаметно!» Других фраз желтый будто не знал. «Мы не будем тут работать. Но...» Парня замкнуло. Он повторял «но» и топтался у двери. Лампочки гасли и разгорались вновь. Дети в подвале замолкли и повернулись к нам. Они безучастно смотрели наверх в своих черных очках-масках. «Приглашение мы не взяли. Никакого договора не подписали. Ничего вам не обещали». Лиза сложила руки на груди. «Так что мы свободны». Кончик носа желтого парня скрылся за капюшоном. Он не нашел, что сказать. Лиска сломала его программу. Но оставались зеленый и красный. «Что будет, если мы выберем твою листовку?» спросила Лиза у зеленого. «Работа и удовольствие», — отчеканил он. «Свежий воздух, движение, общение с людьми и гибкий график. Яркая форма предоставляется работодателям. Чем больше людей привлечешь в наши яркие ряды, тем скорее закончится рабочий день». «Понятно. А ты что скажешь?» — обратился Тоха к парню в красном. «Выхода нет, но есть вход», — произнес тот и стащил капюшон с лица. Всклокоченные волосы, карие глаза под обычными неигровыми очками, обкусанные губы и веснушки по всему лицу. «Вы не можете не согласиться. Надо выбрать». Он протянул нам 3 красных бумажки. «Мы не собираемся ни на что соглашаться», — возразил я. «Все, что нам предлагает твой город — обман. Он не мой». Парень скривился, поправил очки свободной рукой. «Но вам все же придется согласиться. Вы отправитесь на подработку в торговый центр все и сразу, либо останетесь здесь, как я. К сожалению, другого варианта вам никто не предложит. Но могу обрадовать. Если согласитесь на все условия, получите шанс выбраться отсюда. А еще...» — он снова натянул капюшон на голову. «Поможете выбраться мне».